Глава 37. Назло. Климпмастер смотрел на тело его человеческого гостя, растянувшегося на земле. Идея с дуэлью принадлежала исключительно Арии, но он не стал ее останавливать, так как и сам хотел посмотреть на Кита в деле. Увы, тот не показал ничего большего, кроме уже известной Климбу сопротивляемости стихийным и духовным техникам. «Приведи ко мне нашего гостя!» Глава рода повернулся к племяннице, которая тут же яростно сверкнула в ответ глазами. Ну да, ей очень не хочется показывать, насколько фальшивым было ее поведение. Но ничего, пусть вспомнит свое место в семье. Да и полезно будет проверить реакцию остальных членов Союза, особенно когда к ним заглянула новенькая такого уровня. Дед всегда говорил, что соратников нельзя держать в тепличных условиях, что их постоянно нужно встряхивать и просеивать. Делать что-то провокационное и следить за реакцией. Пусть те, кто сомневаются, получат возможность повозмущаться и уйти. Если такая мелочь заставила их предать, значит, на них нельзя было по-настоящему рассчитывать. Но зато рядом останется только ядро, только те, кто прикроет его, что бы ни случилось. Климп отвлекся от своих мыслей, глядя, как к Арии подошла спутница Кита, и теперь они вместе несли парня к нему. Виктория Гейбс. Она подходила к нему как раз перед дуэлью и просила об одолжении. Придать ей двух дварфов-охранников, дабы секта увидела, как она была вынуждена обратиться за помощью на сторону. Чтобы для мастеров тени защита этой ушлой дворянки стала делом чести. А то, что Виктория ушлая, он понял сразу. Пришла к нему не в платье, а в рабочем комбинезоне, чтобы показать, что тоже является мастером. Продемонстрировала пистоли собственной разработки и пообещала отдать чертежи за то самое небольшое одолжение. Нет, дварфы и сами разбираются в огнестреле, но то, что человеческая девушка смогла с нуля повторить в металле оружие неверкейских мастеров, а то, что ее поделка была сработана именно ей, Климп легко мог определить, лишь взглянув на пистоль. Это все равно впечатляло. А еще ее дружба с Китом. Да, наверное, он все-таки пойдет ей навстречу. Никита медленно приходил в себя. Возможно, тело было в ссадине на затылке, а может быть, в том, что его куда-то несли, и парня просто укачивало. Присмотревшись, он обнаружил, что с одной стороны его поддерживает Ария, а с другой — Виктория. И тут же попытался освободиться. Все-таки его воспитывали с пониманием того, что мужчина не должен показывать свою слабость перед женщинами. Вот только что делать, если собственные ноги тебя пока еще не держат? Использовать лечение? Нет уж, лучше все-таки немного потерпеть. «Не дергайся!» Ария немного резко толкнула Никиту в плечо, а через пару минут его поставили перед Климбом. «Простите за драку». Никита неожиданно вспомнил, что даже не попробовал решить дело миром. А ведь раньше за ним никогда такого не водилось. Если он и дрался, то чтобы помочь другим, а не как сегодня. Если бы он объяснил, что не приставал к Арии, наверняка же этот дварф бы все понял. Но, как осознал Никита, ему просто не хватило опыта. А раньше его к девушкам никогда не ревновали. Да и не общался он особо с противоположным полом. «Не драка, а дуэль!» Брови Климба сурово нахмурились. «Каждый!» Неважно, свободный дварф он или обычный слуга, имеет право на защиту чести. Темные боги хоть и пропали, но мы помним их заветы. Дварф замолчал, а Никита неожиданно осознал, что только что впервые услышал, как кто-то упомянул местную религию. Хотя нет, до этого он еще сталкивался с тем, что жители Никса мечтают убить всех последователей света. Но было непонятно, религиозная ли это норма, или просто какие-то дикие городские правила. «А расскажите мне о темных богах Никса». Парень еле стоял на ногах, но все равно не удержался от вопроса. «Хочешь послушать их историю? Сходи в храм. Впрочем, вряд ли ты там услышишь что-то новое». Климба эта тема, похоже, не особо интересовала, и он повернул разговор немного в другую сторону. «А я тебя позвал, чтобы сказать спасибо за твой подарок. Ария передала мне чай». «Чай?» Стоящая рядом дворфка недовольно фыркнула и тут же нарвалась на нравоучительную лекцию. «Некоторые просто не умеют видеть силу», — Клим улыбнулся. «Им кажется, что помочь в развитии могут лишь духовные предметы, ускоряющие или упрощающие управление энергией. Но только такие вещи работают лишь на самом простом уровне. Настоящему мастеру гораздо больше пользы принесет внутреннее спокойствие и равновесие, которых без всякой магии поможет достичь этот чай». Никита слушал дворфа с открытым ртом, наконец-то осознав, в чем именно заключалась ценность его подарка, а вот Ария, наоборот, только еще больше нахмурилась, словно воспринимая эти слова как очередной вызов, брошенный ей судьбой. «Ты прав, дядя. Некоторые не умеют видеть силу, а некоторые не умеют драться». Тут она в очередной раз больно ткнула Никиту под ребро и гордо скрестила руки на груди, заставив парня повиснуть на одной лишь Виктории. «И?» — Клим внимательно посмотрел на племянницу, будто ожидая, что она еще что-то скажет. И та не обманула его ожидания. «И я приглашаю Кита принять участие в моих утренних тренировках. Нет, ну это надо. Даже простейшие приемы с шестом не знать. А ведь скорость и силы в его теле вроде бы есть». Ария договорила, потом резко мотнула головой, будто отметая какие-то мысли. «Каждое утро в 8 буду ждать тебя у ворот. Не придешь, найду и поколочу». После этого Ария резко развернулась и, не дожидаясь разрешения от дяди, ушла к ожидающим ее молодым дворфам, тут же сформировавшим что-то вроде ее свиты. «Спасибо за приглашение». Никита понял, что дворфку ему не догнать, и решил поблагодарить хотя бы ее дядю. «Мне на самом деле пара уроков бы не помешала». «Всегда пожалуйста». Клим довольно усмехнулся. «И сейчас мои ребята помогут тебе дойти до ворот. Я вызвал повозку, она довезет тебя до больницы, а твою спутницу до дома». Одновременно с этими словами Никита почувствовал, как его подхватывают крепкие сильные руки, оттершие Викторию в сторону. От резких движений сознание снова принялось ускользать от парня, и в итоге он снова пришел в себя, только когда его укладывали на одинокую кровать с белоснежными простынями. «Ну ты устроил мне свидание». Над Никитой склонилось улыбающееся лицо Виктории, которая, несмотря на свои слова, была явно довольна тем, как все сложилось. «Я старался». Парень тоже попробовал улыбнуться, но потом вспомнил, что девушке, скорее всего, пришлось оплачивать его транспортировку и лечение, и тут же покраснел. «Сколько я тебе должен? За повозку и за больницу?» Он постарался сказать это максимально уверенно, так, как в его детской сказке вел себя принц Назгул, когда щедро одаривал своих помощников. Вот только, похоже, получилось не очень хорошо. Или дело все же в том, что он в глазах Виктории обычный слуга, который слишком много о себе возомнил.